Бараболя опустился на стул. Неужели это правда? Так почему же Головной ничего не сказал ему? И вдруг его подсекла страшная мысль. Вот и не осталось на свете ни одного человека, который хоть немного верил бы в него, Дениса Бараболю. Даже единомышленники, даже союзники по убийству и шпионажу не доверяют ему. И не потому, что он хуже всех, а просто как профессиональному шпиону. Однажды, несколько лет назад, ему поверила чудесная девушка, да и та раскусила и выплюнула его, как червивый орех. И ему жаль стало ее и жаль себя. Ну, что его жизнь теперь? Перекати поле на чужих межах. А в комнате, между тем, размахивая руками, бушевал пьяный Ханенко. «Куда же мы идем, Денис? Партии наши разваливаются, Петлюра от нас удирает, а Мельянович Павленко в Гданьске торгует в лавочке, Тютюнник переходит к красным. Где же наши атаманы и гетманы?» Он выхватил из стола бутылку с польской водкой, поднял ее и держал как булаву. Перед Бараболей предстал символ пути этого честолюбца. От грез о булаве до славы шантанной звезды. И подумалось, ну, а чем ты лучше его, хоть у тебя в голове и побольше воска, чем у этой звезды угасающей? Куда же нам, Денис, деваться? Где преклонить голову? Может, в Мюнхен? А что мы там найдем? Бараболя попытался уловить на лице Ханенко его скудные мысли, определить, выдумал ли гость этот план сейчас, или под этим есть уже твердая немецкая почва, вернее, немецкая марка. О, немцы серьезнее и, главное, богаче. Войдем в украинское национальное казачье общество, а там найдем себе путь. Ханенко красивым жестом оперся на бутылку, вдавливая ее в стол. И Денис впервые всерьез задумался над его словами. Чтобы поскорее избавиться от гостя, Бараболя распил с ним водку, затем чуть не в спину вытолкал его и поспешно собрался в дорогу. Но не в Сдолбунов, а в Варшаву. Он не мог не попрощаться с головным атаманом. Петлюру и последнего его премьер-министра Прокоповича он отыскал уже на вокзале в будапештском поезде. Головной атаман, увидав верного слугу, сперва перепугался, а потом растрогался и пообещал не забыть его до самой смерти. Он настороженно озирался вокруг, все боялся тайных агентов. Закрыв дверь купе, он приказал Бараболе не величать его, а называть Степаном. Это удивило Дениса Ивановича, но Петлюра шепотом объяснил, что едет в Венгрию под именем Степана Могилы. Вчерашний друг Пилсудского, кинувший варшавским актом под ноги Польши Восточную Галицию, Холмщину, Волынь и Полесье, ныне как вор ускользал в другую страну, чтобы там продать остатки Украины. У него теперь хватало фантазии только на это, да еще на то, чтобы выбрать себе достойную фамилию — Могила. Глава 21. Низко над землей покатился туман, из леса повеяло прохладой, сырым грибным духом. На опушке шевелились подолы длинных зубчатых теней. Из-под ног вылетела просянка, испуганно прикрикнула на кого-то «Цыц! Цыц!». И вечер послушался маленькой птичке, расстелил ветру зеленую постель, шепнул словечко дубам, и они затихли торжественно и гордо. Давно уже погас последний огонек у Ворчуков, а Марта все не выходила. Дмитро сердился, но и тревожился. Не проведали ли о встречах Сафрон или Карпо? А ведь и правда. В воскресенье на гулянке Карпо пристально поглядел на Горицвита, серыми большими глазами, понимающе подмигнул, осклабился и пошел к музыкантам. Потом он лихо плясал, шлепая ладонями и по голенищам, и по губам, огненно-рыжий чуб поджигал прыгающую пухлую щеку, пока не потемнел, пропитавшись потом. Наконец, запыхавшийся, распаренный Карпо вышел из тесного круга и снова остановил взгляд на Дмитре. «И что это, Дмитро, я так плохо тебя вижу?» — сказал, откидываясь назад. «С глазами у меня, что ли, неладно?» Он сжал кулак и долго старательно протирал глаза. Хотел еще что-то добавить, заранее улыбаясь впечатлению, которое произведут его слова. Но тут подошел долговязый надутый Сазоненко и увел Ворчука с гулянки. «Только гляди, душа твоя лавочная, не поставишь полштофа, кишки вытрясу», — сказал Карпо Лиферу, уходя. «Не больно ты, Карпо, с ним обходителен», — удовлетворенно подумал тогда Дмитро. Но что же Марта не идет? Сквозь мглу доносятся вздохи леса. Вечерами что-то человеческое, таинственное, неразгаданное есть в его душе. Сладким хлебом и ромашкой запахло отсыревшее жнивье. Над седой пеленой тумана колышутся кроны деревьев, точно отрезанные от стволов. Дмитро разослал, как всегда, пиджак и лег возле дубовки. На землю тяжело шлепнулось яблоко, и опять тишина. Кажется, слышно, как плывет вдаль неутомимая земля. Надо завтра сказать матери, чтобы подобрала падалицу под старыми яблонями. А на тот год, верно, и молодые зацветут. Сперва из зеленых коронок проглянут розовые бутоны. Вороной встал, покрутил головой, вдохнул ночную прохладу и побрел к яблоне. Сразу узнал, где хозяин лежит. Конь остановился над человеком, обдал теплым дыханием. «Не балуй, вороной!» «Кому что, а курице просто снится!» Дмитро раскрывает глаза. Над ним склонилось улыбающееся, счастливое лицо Марты. «Вставай, лежебока! Утро близко!» — смеется девушка и тянет его за рукав. «Горюшка мне с тобой! Да ты хоть подвинься! Весь пиджак занял. Жалко тебе?» «Я весь пиджак? Как весь?» «Да я тебе весь...» «Дмитро не знает, что и сказать, спросонья. И откуда ты взялась, непоседа?» «Что ты мелешь, лихо мое? Ах ты, Соня, несчастный!» И она обнимает его. «Только не за души, а то кто же тебе так славно и много рассказывать станет?» — смеется Дмитро. «Да уж, нарассказывал ты. Все твои слова в одной котомочке уместятся. А у меня радость какая, век тебе не догадаться». «Какая же? Угадай». «Сазоненко упал с воза и шею себе свернул». «Почти что так». И она прыснула в руку. «Старик наш с ним поругался. Повезли они в Одессу картошку. Продали хорошо, а барыш поделить не сумели. Лавочник крутить начал. Сафрон рассердился, покраснел, да как стукнет кулаком по столу. Чтобы духу твоего у меня во дворе не было, душа твоя тринадцатая». «Так и сказал?» «Так и сказал. А тот что?»